какой-нибудь выход. Ты знаешь, когда я вчера тебя позвал? Да. И я хотел тебя прямо спросить. А зачем я тебе так понадобился? Конечно, я хотел повстречаться, поговорить со старым приятелем, школьным товарищем. Это безусловно, но... У меня действительно есть одно дельце. Есть одно дельце, о котором я могу сказать только тебе. Пойми меня правильно. Я сейчас попал в такую ситуацию, такую нелепую ситуацию. Даже можно сказать странную, если не трагическую. Ишь ты. Сначала я тебе должен признаться. Тит, я примкнул к пишущей братье. Да. Дати и я тоже. Второй год уже пишу свой первый роман. Ни хрена себе. Но вот только беда в том, что в этом романе нет ни одной строчки. Ни единой строчечки. А куда же эти строчки подевались? Нет, рукопись у меня есть. Рукопись у меня есть. Вот, видишь, какая огромная. Вот какая толстая. Вот, вот. Но вся она заполнена бессмысленными фразами. А может это сойдет со символизмом? О! О! Да? Ценителей подобного рода искусств осталось немного. Так чего же ты ради накатал столько? На всякий случай. На случай внезапной ревизии. Дело в том, что сперва я взялся не по своей воле, а по прихоти жены. По ее приказу. Это она у тебя так любит литературу? Да. Начхать ей на литературу. Когда я захочет политехнический институт и стал работать по специальности, я был беден акт. Но, что касается смысла жизни, я больше не понимал. И чутье мне сразу подсказало. Если ты не гей, то прежде чем ты твердо станешь на ноги, тебя здорово потребуют. И в конце концов, когда ты займешь место, подобающее культурному человеку, лицо твое будет уже в морщинах, а голова седой. Что и говорить. Вот. Тут-то и подвернулся мне то, что мне было нужно. Весьма симпатичная, порядочная девушка. Только у нее, правда, было несколько кандидатов на выбор. Но моя кандидатура с моим дипломом отличалась кое-чем от других кандидатов. Мне я могу приложить кое-что еще. Стройную фигуру и аристократический нос. Ну, вот мы и спили. И с того дня я был защищен от ветров и бурь. Все. Я вошел в число городских домовладельцев. С банкирами я теперь свой человек, видя мою подпись под векселем или поручительством, они удовлетворенно подмочут. Люди сами. Урай. Тит, да ты посмотри. Ты же находишься в моем собственном доме. Крыша высокая, это я с улицы увидел. А имеется еще один такой. Но это только маленькая часть того, что мне достанется. Когда мой в доме 10 закончит свои многообразные земные дела и перебьется к отцам. Да, у него есть еще младшая дочка.